Глава 28. Как и любой коренной петербуржец, я не слишком-то хорошо представлял себе звуки дикой природы. К примеру, тот же волчий вой. Но то, что голосило где-то за стенами избушки Виглофа Гисли, определенно не было ни волком, ни собакой, ни человеком. «Драугры!» — забормотал хозяин, вскакивая на ноги. «Они идут! Куда?» — прошипел Ингвар. «Сюда? Они ищут золото конунга!» Виглов Гисли подтащил вплотную к двери лавку. «Они чуют желтый металл! Те с черным волком на одежде умерли! Все, кроме одного! Молодой, но умный! Он вышвырнул проклятое золото за окно, и драугры его не тронули!» За окном снова раздался вой, на этот раз ближе. И кто бы ни подходил к избушке в темноте, он явно был не один. «Антар, что там?» Айна уткнулась лбом мне в плечо. «Мне страшно». Вот они, суеверия. Дева-воительница, не побоявшаяся схватиться с вооруженным мужчиной, имея в руках лишь посох, дрожала, как осенний лист. Она наверняка бы не испугалась и самого боли Ульфриксона, чей топор сейчас сжимала в руках, но драугры из рассказов отца внушали ей священный ужас. Виглов Гисли бестолково метался по хижине, пытаясь забаррикадировать дверь всем подряд. А Ингвар бормотал что-то себе под нос, словно пытаясь вспомнить хоть какое-нибудь заклинание, способное отогнать драугров. Да я и сам едва ли смог сохранить спокойствие. Даже осознание того, что все это не по-настоящему, помогало немного. Разработчики явно постарались с игровой атмосферой. Ночная мгла, избушка у дороги, затерянная в лесах, холодный ветер с моря, тусклый огонь в жаровне и безумный старик, бормочущий себе под нос что-то об оживших мертвецах. Воображение тут же нарисовало полчище драугров, подступающих к двери. Медленно, но неотвратимо, шаг за шагом, переставляя высохшие от времени ноги и сжимая в костлявых руках ржавое оружие, к дому Виглофа подступала смерть. Мертвецы не знают ни боли, ни усталости, у них нет страхов и желаний, они могут только убивать. Подчиняясь воле давно умершего вождя, мертвый Хирт снова шагал в бой. «Внимание! Вы сопротивляетесь способности «Зловещий крик».» Выскочившее системное сообщение было похоже на ведро ледяной воды, вылитое прямо за шиворот. Не знаю, пробило ли завывание драугров Айну, Ингвара и старого Виглофа Гисли, но моя ментальная сопротивляемость оказалась не по зубам даже нежити. Циферки работали. Я в игре. Гордарика подкинула мне квест с ходячими трупами. «Отлично!» Я здесь за опытом, золотом и ценным лутом. А ведьме без разницы, кого рубить, хоть живое, хоть мертвое. Нам нечего бояться. Я начертил на лезвие секиры Тейвас. С нами боги. Золото! Снова затараторил Виглов. Они пришли за ним. Нужно выбросить. Выбросить все до единой монетки. Тогда они нас не тронут. Здесь совсем немного. Айна вытянула из-за пазухи крохотный мешочек. «Но это не те монеты!» «Им все равно!» Виглов подскочил к моей спутнице, с неожиданной ловкостью схватил кошелек и вышвырнул его в окно. «Все, все выбросить, если хотите дожить до утра!» В моих карманах золота было предостаточно. Из монастыря, плюс то, что я выручил с продажи честно позаимствованного у имперцев корабля, плюс кормовые, полученные от Рагнера. Но не выбрасывать же все это в самом деле за окно. И дело было не только в насевшей на меня жабе. Драугры, восставшие из земли, должны мстить. Рубить воров ржавыми мечами, рвать на куски, грызть, а не ползать по траве, собирая монетки. Мертвым золото не нужно, зато оно очень, очень нужно живым. Я отпихнул старика и осторожно выглянул за окно. Ночь выдалась лунная, в самый раз для съемок фильма ужасов, и основные действующие лица не замедлили появиться. Из тени деревьев на залитую мертвенно-бледным светом дорогу выходили несколько фигур. Я разглядел 4 или 5, но их могло быть и больше. Неизвестно, скольких еще странно дергавшихся на ходу хромых уродцев скрывала ночная мгла. Драугры были облачены в странные доспехи, угловатые, с торчащими во все стороны то ли шипами, то ли их собственными костями, кое-где висящие лохмотьями и глухо позвякивающие на каждом шагу. Жуткое зрелище, особенно если добавить к нему глухой загробный вой и скрежет металла по камням. Свое оружие драугры волокли по земле. Но что-то подсказывало, что когда придет время пустить его в ход, сил в мертвых руках станет достаточно. Попробуй тут не наложить в штаны. Но сейчас Склафа Антера во мне сменил настоящий я, Антон Смирнов. Человек середины 21 века, видевший перед собой не восставших из могилы покойников, а загадку, которую нужно решить. Спокойно. Ближе. Еще на шаг ближе. Я уже почти мог разглядеть то, что осталось от лиц драугров. Но, как завещал Рунольф, видящий смотрит не глазами, а сердцем. «Давай, система, работай!» Не жалея очков духа, я кастанул познание скрытого три раза подряд. Один драугр оказался крепким, зарезистил. Еще до одного я не дотянулся, но третий послушно выдал всю подноготную. Сигмунд Гислисон, бродяга 4 уровня, сила 8, телосложение 7, подвижность 8, восприятие 5, воля 3. Вот тебе и раз. Варианта напрашивается всего два. Или Гордарика не поленилась придумать имя не только неписям, но и каждому драугру, либо Сигмунд на самом деле живее всех живых, и в совпадение не верится. Если уж он, ко всему прочему, еще и Гислисон, а хозяина избушки зовут не Виглов, а Гисли. Вот ведь жуки. Похоже, местные земли богаты не только отважными воинами, лихими мореходами и удачливыми торговцами, но и этакими средневековыми аферистами. Мысленно я поставил старому хитрецу Гисли плюсик. Он не только лихо разводил на честно заработанное добро суеверных северян, но и почти смог обмануть меня. А может, и смог бы, не будь у меня дара видящего и соответствующей обилки. Значит, золото за окно? Я тебе покажу, блин, золото. «Это не драугры!» — рявкнул я. «А живые люди! И один из них твой сын, Гисли Сигмундсон, старый ты врун!» Не знаю, кто из всех в хижине удивился больше. Сам Гисли, привыкший быть умнее всех и выезжать за счет незаурядного актерского таланта, или мои спутники, но первым пришел в себя старик. «Сигмунд!» — завопил он. «Спаси меня!» Для своего возраста старик двигался с просто немыслимой прытью. Он выхватил откуда-то из-за пазухи, или все-таки из инвентаря, огромный кривой нож и бросился на меня. Айна занесла топор, но не успела, и мне бы здорово досталось, если бы не Ингвар. Не поднимаясь с лавки, колдун подставил Гисли под ножку, и тот с грохотом растянулся на полу. Но встать уже не успел. Разлучник свистнул в воздухе и отправил душу старого плута к праотцам. Я скривился. А может, не стоило? Хотя нам, похоже, предстоит серьезная драка, в которой жалость явно будет непозволительной роскошью. Я быстро пробормотал под нос Гальд и отшвырнул от двери лавку. Вряд ли липовые драугры окажутся серьезными высокоуровневыми бойцами, но там, снаружи, их почти десяток, а нас всего трое. А если не считать тощего и безоружного Ингвара, вообще двое. Если уж не выходит брать числом, остается делать ставку на умение и на эффект неожиданности. Когда торопливые бряцающие шаги послышались прямо на пороге избушки покойного Гисли, я распахнул дверь ударом ноги и с садистским удовольствием услышал характерный хруст. В реальном мире именно с таким звуком ломается нос. Драугр по имени Сигмунд свалился на землю, зажимая руками окровавленное лицо. Но снаружи он оказался не один, почти десяток, но трое сразу же бросились бежать. Похоже, у них не было ни оружия, ни желания драться с теми, кто не испугался их маскарада. Впрочем, и остальные оказались нам не страшны. Айна выскочила наружу следом за мной, опрокинула отцовским щитом и тут же зарубила еще одного ряженого. А я бросился вперед сразу на троих. Под бафами ведьма наносила ощутимо за сотню урона, и первый сложился с одного удара. Атли Гудредсон, 3-й уровень. Убит. Вы получаете 300 очков опыта. Есть. Ваншот. Двое попятились, неуклюже выставляя вперед то ли палки, то ли убогие самодельные копья. Если бы они не мешали друг другу, им вполне бы хватило урона затыкать меня насмерть. Но привыкшие отбирать золото обманом мошенники драться не умели от слова вообще. Когда еще один рухнул под ударами ведьмы, третий просто швырнул в меня свое оружие и бросился бежать. Хвала Тиру Однорукому. Айна не подвела. Оказалась рядом в нужный момент и отбила летящее копье краем щита. Вместе мы свалили еще двоих, отважившихся поднять мечи, и бой закончился. Липовые драугры или погибли, или сбежали, на ходу сбрасывая свои дурацкие доспехи. Тайна древнего кургана разгадалась легко и непринужденно. Или еще нет. Я ждал системного сообщения о завершении квеста, но так и не дождался. Видимо, нужно было сделать что-то еще. «Негоже заставлять отца ждать, воришка!» — раздался за спиной голос Айны. «Владычица Хель уже подготовила для тебя место!» Я обернулся и увидел, как Айна заносит топор, чтобы добить скорчившегося на земле Сигмунда. Сын Гисли был чуть ли не на голову выше ее и раза в полтора шире, но уже не пытался драться, а только закрывал голову руками. Похоже, я его здорово приложил дверью. «Нет, пожалуйста!» — закричал он, когда разлучник взметнулся вверх. «Я знаю, где лежит золото!» «Айна, стой!» Я подскочил и успел схватить разбушевавшуюся воительницу за руку. «Пусть говорит. Немного чести в том, чтобы убить безоружного. Думаешь, он бы нас пощадил?» — фыркнула она, убирая топор за пояс. «Без него Барикстад станет только чище. Может быть». Я взял Сигмунда за шиворот и потащил в дом. «Но пока мы с ним немного побеседуем».